10 июня на вершине горы Пэкту состоялось собрание представителей молодежи страны при участии члена президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе, соответствующих работников и членов экскурсионного отряда. Участники собрания под диктовку первого секретаря ЦК Союза молодежи Чон Юнгама торжественно поклялись под руководством Ким Чен Уина Сунгунской революции из поколения в поколение до конца завершить начатое в горах Пэкту чечейское и сунгунское революционное дело, выше развивая знамя Ким Ир Сенского, Ким Чен Ирского союза молодежи.